кивехксете главась. Эсто пилат севазе Иисусонь и максазе сонь пиксумс локшаса. Ушмат никода стялги тишеста каштас, щавты сонь прязанза. Лангазнза щавцть, шобда за якстер щам и кортасть. Ульт шумбра, еврейхнень отезарсна, и эрхний сонь шама ланга. Пилат тагались и мерькси еврейхнеди. Вага, мон лихца сонь теянть, содалисть, мон кодам вактуфтал, аф мушендан сонь муваргавтамс. Эста лис и Иисус сялги тишень каштазса, и шоб да як стрещамса. Пилат мерькстеист. Вага ломанць. А мазярда узгсвети нёцюнетне, ишкайгуды иванныхне неези Иисусынь, синкар мастю ваткшнема. Эськатьк, эськать сонь крёзти. Пилат кортай теист. Тинь севысь сонь, и эськадисть крёзти. Ведь мон кодам вактуфталав мушендан сонь муваргавтамс. Каршзан за еврейхни мерксть. Минюли коеньке, и минкоенькань коряс теен за кулыма. Сясмес эсь прянц лемдизе, шкайте тёракс. Тенькулем стопилат, нигася депек пелезевсь. Меки сувась азыргуду, и мерксе Иисусынди. Тонкостынят. И Иисус каршзан за мезевы кашизяза. Пилат кортай теенза. Аф кортат мой мартан. Дерия авсодасак, монь ули виезе эскадем стонь крёз лангс, и ули виезе нолдам стонь. Иисус каршизан змеркс. Монь лангсан виете ули антиксяс, месон теть макс верде. Сяс ся доотю пежет сень, ки монь максам антеть. Иисусан не валан зан меле, пилат юразин нолдавтам сонь. Но ломать не ювать кшнесть. Кады нолдасак сонь, кесерти тонав ялгат. Кие есть прянц тиенцы отезаркс, моли кесарть каршес. Тень марямста, пилат лихтизи Иисусть, и озай судиндама васти, конан лемыт скевса ацав, еврейкс гавафа. Те ульсь очежа да ингльден шине, кота те часть маласа. Пилат меркс еврейхнеди. Вага тень отезарнте. Но синь кармастью ваткшнима. Севк, севк, эскать ксонь крёзти. Пилат кортай теест. Ти мунь кетстан, йора тада крёз лангс эскетфтимс эс отезарантень. Озг светень отюнетне каршизанзе. Меняш отезаранке, кесарь да башка. Эстасон максызи Иисусынь эскадемс крёз лангс. И ушмат несевый сонь эс мартаст. Эс крёзан скандамста, Иисус лиссе васти, конан лемыц препакарь, еврейкс Голгофа. Тоса сонь эскадис крёз лангс, и ваксызанзе эскадит лье кафта ломать, кафта пельге, а кучкати Иисусынь. Пилат меркс крёз лангс повтам сёрматвкс. Назарета не Иисус, еврехнень отезарсна. Те сёрматвт лувандыз еврехнень йоткстыламытне. Сяс месвасц, косы эскадь фылисус, а фычказель ош тезда. Сёрматвль евреень, грекань и римань кельса. Озгсвети и нёцюнет не меркст пилатанди. Тят сёрмады еврейх нёцезарсна, а сёрмат тяфта. Сонц лемнизе прянц, мон еврейхнень отезарснан. Пилат каршизаст меркс. Мезе сёрмадынь, сень сёрмадынь. Иисуст эскадем да меле, ушмат не севыз ланкан щаманзан, и явыз не лева. Эрь ушман типелькс. Синь севыз панаранска, конаняшель ставксанза. Амарник кодафыль. Ушмат не меркст в кефкенди. Аф карматама сезенди манза. Акая тама жереба, кинди саты. Вадеря в спешка девам сёрмат в кса азвти. Явызь мунщамни не сьёт кваст. Мунщамни нинкса кайсис жереба. Вовтяфта тисть ушматне. Иисусын крёзан цвакса, ащись цон тедяц, тедян цазырац, Клеопа нерьвац Мария, и Магдаласта Мария. Иисус неизи тедянц, и тоса аще тонов нинц, кунанкельгазе. Корта есть тедянсты. Тедей, тетон тёраце. Тяды мели кортай тонов нинцты. Тетон тедяце. Тонов нинц тяды мели, севази Иисус тедянцы спяланзе. Иисус тени содазе, всем бы стиевсь. Ся смеркс сёрматвкст пешка девоманс инкса. Симомазе сась. Тясы ульскедгене, пешкать в утис шапама винада. Ушмат не навасть винать ведь банга, сотызь Иисо птарадынь пес, и токавты сонь трванзанды. Мызярды Иисус варжазе шапама винать меркс. Тиевсь. Комавтазе прянц и ваймыц лись. Есты ульспеденте. Еврейхне не утюняснын, ашель мельс на кадам скрюзлангса, эскать фловожатнень вайма машинди. Ся смесся вайма маньшине, йотавты вспекотю ила. Синь энельс пилатын дитапавтым с эскатьвнень пильгасеерснын, и валтым словожатнень. И тяфта, мольстю шматне, тапазь пильгасеерензен васинтить, омбутитке, конатульсть эскатьвть Иисус дьвакса. Но кодаксасть Иисус дмалас, и неей сонь никуловста, пельгасеерензе наши стапа. Но ушматне не сдывкесь, кува касялгаман спецвтазе сонир дизензен йоткс, и есть таки гетусь ведьмарта вер. Се, ки и тене сельмы сонзенеезе, азенстень колга, тинга кемаледе. Азен дымац виде, сон содасы, кортасы видеть. Вытя втались, пешка деволь сёрмат вкствалыц. Сонь в кевык пакареца фули тапав. Лиявасцевык сёрмат вкскортай. Ван их цейн лангс кунань сялгазь. Тяда меле, аримафеясты Иосифс, энельс пилатан дивахтвтымс Иисусын ловажанц. Иосиф ульс Иисус тонавниц. Антикешен дизетень, сяс меспельс еврейхне незда. Пилат меркс вахтымс Иисусын ловажанц. Иосиф мольс и вахтазе. Нинга сас Никодим, сяка ломанц, куна весь сашенц Иисус дивень гучкать. Сонканц колма гемень шкалитра танц тишиневай, тифа лойста и смирноста. Синсевайз Иисус ин ловажанц, и ашкадыз Ильяна зын котвса, танц тишини шоряв к смарта, кода тиен дихти врехне калмамста. Севасца коса Иисус эскатьфыль, ульс и мышпере, и тоса кевбан тикара фалёд калма, коза нига кинга аж из путня. Ася сместе ульс вайма маньшити анакла маньши, и калмась маласыль, и Иисус не путать эзанза.